СМИ России, Демократического Конго, Индии, Китая, Лаоса, Мьянмы, Нигерии, США, Франции и Германии на днях широко передавали, что все воины и народ Корейской Народно-Демократической Республики по зову Трудовой партии Кореи дружно поднялись на борьбу за ликвидацию последствий от недавнего наводнения в северных районах страны.